«Слушаю», — ответил я, голос мой звучал равнодушно. «Так что будем делать?» «Звонить в полицию». Я двинулась к двери. «Сэр Роберт сегодня за главного, значит, мы можем предоставить это право ему». И я выскочила в коридор. «А куда это вы намылились?» — крикнула мне вслед миссис Меллой. «Навестить друга!» На улице было прохладно. По спине побежали мурашки. Я на секунду остановилась под фонарем. Возможно, надо было предупредить Рокси о том, куда я еду. Если не вернусь через час, пусть она вызывает полицию. Но доверься я миссис Меллой, она обязательно увязалась бы за мной. Не следовало подвергать ее риску, если таковой, конечно, имелся. Так же, как и Бена, хотя больше всего мне хотелось сейчас, чтобы он был рядом. Может отправиться прямиком в полицейский участок и выложить свои соображения об убийстве. Нет, не имеет смысла. Догадки мои были весьма туманные и никак не тянули на свидетельские показания. Но если я ничего не предприму, то человек, которого хорошо знаю, может оказаться в страшной опасности. Я бежала по рыночной улице по направлению к Барбарисовой аллее. Шаги отдавались гулким эхом. Высокий узкий дом возник передо мной совершенно неожиданно, и не успела я опомниться, как уже стояла на выскобленной каменной ступеньке и звонила в дверь. Прошло не более полминуты, но мне показалось, что я торчала целый год на каменном крыльце, прежде чем женщина в фартуке открыла дверь. Из-под вязаного платка виднелась полоска седых волос. «Здравствуйте!» Я старалась успокоить дыхание. «Полковник Лестер Смит дома?» Она недоверчиво оглядела меня. «Дома. Могу я войти и поговорить с ним?» «Ну, я не знаю. Можно было подумать, что я попросила о чем-то из ряда вон выходящем. Он исправно платит за жилье и никогда не устраивает шума. Но у него в комнате уже есть одна дама, что совсем не в его правилах, доложу я вам. Именно с ней я и хотела встретиться. Тогда другое дело. Вы не похожи на тех, что шляются по домам и зря тревожат людей». Она посторонилась и впустила меня в дом. «Комнаты полковника крайние справа, и уж, пожалуйста, ступайте потише, иначе другие жильцы мне покоя не дадут. Спасибо». Поднимаясь на цыпочках по узкой лестнице, я попыталась унять сердце, отбивавшее оглушительную барабанную дробь. С трудом подняв свинцовую руку, я постучала в дверь Лестер Смита. Полковник тут же открыл дверь и с выражением мягкого удивления воззрился на меня. «Вот не ожидал. Добрый вечер, миссис Хаскел. Мне нужно поговорить с вами. Прошу». Лестер Смит впустил меня в блиставшую чистотой гостиную. Комната выглядела вполне уютной, несмотря на царивший в ней казарменный порядок. «Вы насчет ремонта того дома?» Я опустилась на предложенный мне стул. «Нет, я насчет смерти Каризмы. Мне очень жаль, полковник, но я склонна согласиться с миссис Швабухер. Это не был несчастный случай». «Понятно». Лестер Смит сел напротив меня и аккуратно поддернул штанины. «Евангелина в спальне». Он кивнул в сторону двери слева от камина. «Она там уже несколько часов, и вряд ли она нас слышит». «Это хорошо. Я вцепилась в сумочку». «Вы пришли сказать...» Он улыбнулся с бесконечной печалью. «Что, это я убил беднягу?» «Нет», — я смахнула горючую слезу. «Думаю, жизнь Каризмы оборвала миссис Швабухер. Тогда она заявила, что он убит, и я подумала, будто она обвиняет кого-то. Но четверть часа назад в библиотеку явилась мисс Танбридж и сказала, что когда совершаешь нечто подобное, испытываешь настоятельную потребность выговориться. Мисс Станбридж – странная женщина. Не думаю, что ее теория верна в большинстве случаев. Однако она заставила меня взглянуть на заявление миссис Швабухер в ином свете. Я вспомнила ее взгляд, когда она произнесла слово «убийство». Я поняла. Она хотела, чтобы я знала. Слишком мучительно носить в себе столь страшную правду. Евангелина любила его, потому и решилась на это, прошептала я. Она испугалась за каризму. Должно быть, она заглянула в будущее и осознала, что тот день, когда каризма перестанет быть мечтой каждой женщины, не так уж далек. Эта мысль оказалась невыносима. Она ведь уже наблюдала медленную и мучительную смерть. Так, по ее рассказам, умирал ее муж. Лестер Смит уставился на каминную решетку, на которой даже под лупой нельзя было сыскать следов сажи. «Вы полагаете, что Евангелина взяла бюст Шекспира и ударила каризму по голове?» «Нет, этого она не делала. Я тут сопоставляла одну мелочь с другой. Эвдора сказала, что после того, как обнаружила его тело, ей стало трудно дышать. А недавно я вдруг вспомнила, что у нее аллергия на пух. Догадываетесь, на что я намекаю, полковник?» «На боа Евангелины, да. Сегодня днем Эвдора была в розовом. И, сообщая мне о смерти каризмы, она теребила розовую ниточку. По крайней мере, так мне показалось в первый момент. Но что, если это была вовсе не ниточка, а пушинка, одна из многих, порхавших в воздухе, когда Эвдора склонилась над телом? Возможно, плохое самочувствие Викариса было вызвано аллергической реакцией. Когда каризма начал раздавать автографы, на миссис Швабухер не было боа. Накануне она забыла его в читальном зале. Я сказала ей, где оно лежит. Итак, Евангелина нашла боа и спустилась вниз. Допустим, миссис Хаскел. Лестер Смит выпрямился на стуле. Но не могла же она пристукнуть каризму боа из перьев? «Конечно, нет», — медленно произнесла я. «Она задушила его». «Разве каризма выглядел как человек, которого задушили?» — с грустной усмешкой спросил Лестер Смит. «Он выглядел как Аполлон, отдыхающий перед рассветом. Но ведь он был без сознания, а задушить его не составляло никакого труда. Слегка стянуть концы боа, и все. Ведь так и произошло, полковник. Вы же были там и все видели, правда? Вот почему вы уговорили миссис Швабухер поехать к вам. Я хотел защитить ее». Лестер Смит подошел к окну и продолжал говорить, стоя спиной ко мне. «Я понимал, что спасти ее мне вряд ли удастся, но чувствовал, что мой долг — сделать все, что в моих силах. Пусть только один день, но она была моей женой. После раздачи автографов я поднялся ненадолго наверх, но куда бы я ни посмотрел, всюду мне мерещилась Евангелина. Перед этим мы побеседовали, и мне показалось, что застарелая боль утихла, но тут я понял, что обманываю себя. Побродив по второму этажу, я спустился вниз. Каризма все еще сидел за столом, просматривая книги со своей особой на обложке. При моем появлении он поднялся, шагнул навстречу. И тут с полки рухнул бюст Шекспира. Наверное, скоба расшаталась, хотя прежде она оказалась вполне крепкой. Звук удара потонул в оглушительном вое собаки. «Да», — вздохнула я, — «Хитклифф порезвился на славу». Мгновение Коризма стоял неподвижно, продолжал Лестер Смит, словно не слыша меня. Потом покачнулся и упал навзничь. Я хотел подойти к нему, но увидел Евангелину. Она бежала к Коризме, вытянув руки. Я вновь почувствовал горечь во рту и подумал, что вот сейчас она набросится на меня, как тогда, в нашу брачную ночь, и скажет, что это я во всем виноват. Заявит, что я напал на парня, чтобы поквитаться с ней. Поэтому я спрятался за полками. Вот какой я трус, миссис Хаскел. Евангелина опустилась на колени рядом с Коризмой, погладила его по щеке и что-то прошептала. Это было уже слишком. Я закрыл глаза, а когда собрался с духом, Евангелина стояла на ногах, в руках она держала боа. Я понял, что она сделала. За полчаса до этого Евангелина поведала мне, что Коризма взял с нее клятву, что она не позволит ему выйти в тираж. Он хотел навсегда остаться в памяти своих поклонниц мистером-идолом.